Глава 1. Знакомство. «Как себя чувствуешь?» – услышал я незнакомый голос, когда распахнул глаза. От этого я тут же подскочил на месте. Сперва я долго не мог понять, что происходит и где я нахожусь. Бешено крутя головой по сторонам, я смог разглядеть лишь камень, который окружал нас со всех сторон. Под нас я имею в виду себя и девушку с короткими темными волосами, что топорщились во все стороны, словно иголки дикообраза. Она сидела на куске дерева и осторожно помешивала какое-то варево в небольшом котелке, что висел над маленьким костром. Из котелка доносились довольно приятные ароматы, что-то очень знакомое, но я не мог понять, что именно. Девушка внимательно смотрела на меня, не прекращая своего занятия. Зеленые глаза словно светились в тусклом свете костра. Она была одета лишь в легкий полупрозрачный топ, обтягивающий ее торс, прекрасно обрисовывая два внушительных полушария с бусинками сосков и шортики, которые вполне можно было назвать трусиками. Хотя, скорее всего, это именно они и были. Недалеко от нас прямо на каменном полу лежала ее остальная одежда, которая явно сушилась. Но там лежало два комплекта одежды, один из которых был моим. Штаны и обувь, полученные еще в убежище Стоун, и рубашка с отрезанными рукавами, над дизайном которой поработала мамочка Сьюзи. Я тут же посмотрел на себя. Ну, спасибо, что хоть трусы оставила, а то могла и их стянуть. В этом мире подобное поведение было бы вполне нормальным. Трусы были влажными и приносили не самые приятные ощущения. Только сейчас ко мне начали возвращаться все чувства. Как-то сразу стало холодно, но это быстро поправляется циркуляцией внутренней энергии. В памяти начали всплывать смутные образы. Вот я бросился в пропасть следом за удаляющимся от меня энергетическим кристаллом. Затем меня накрыло водой, но кристалл все же оказался у меня в руках. Правда, к тому моменту сил совсем не осталось, а давление практически прикончило меня. Я помню, как извинился перед Элли за свою смерть. А затем уже ничего не помню. «Где кристалл?» – спросил я и закашлялся. Похоже, что нахлебался воды, а вместе с ней в горло попала какая-то дрянь, которая оставила несколько довольно неприятных царапин. Пришлось заниматься решением этой проблемы. Крохи энергии, что уже удалось восстановить, направились на восстановление повреждений. К своему удивлению, обнаружил, что резерв этого тела существенно увеличился. Это из-за того, что мне пришлось удерживать столько силы? Или из-за того, что я выложился на ту атаку практически без остатка, даже задействовав часть внутренних резервов? Помимо увеличения резерва, увеличилась и скорость восстановления энергии. На самую малость, но все же увеличилась. А вот с ее наличием было совсем туго. Пока находился в отключке, она от чего-то не восстанавливалась, начав это делать только сейчас. «Может, сперва перекусишь, а уже потом поговорим обо всем остальном?» – спросила девушка, доставая из-за спины металлическую тарелку. «Кристалл», – ответил я, сжимая кулаки. Это не ускользнуло от девушки, и она реально испугалась. Вся изменилась в лице, отшатнулась назад, едва не свалившись со своего сиденья, и подняла руки, показывая, что она безоружна и не собирается на меня нападать. Но больше всего испуга я увидел в ее глазах. Да как она вообще смогла выжить в этом мире, раз испугалась, когда я просто сжал кулаки? «Если ты о том странном ядре, то оно лежит справа от тебя, в мешочке, что был у тебя в кармане. Я положила его к остальным ядрам, что там находились. Ничего не трогала», – поспешно добавила девушка. Я тут же посмотрел направо и действительно увидел мешочек, который дала мне Юрико перед уходом из убежища Стоун. Схватив его, я с облегчением выдохнул. Немного светящийся изнутри пурпуровый кристалл лежал рядом с черным и красными. На всякий случай я пересчитал кристаллы. Девушка не соврала, все было на месте. Мне все же удалось достать это сокровище, но почему я остался жив и кто эта девушка? «Это я вытащила тебя со дна той реки», словно прочитав мои мысли, ответила девушка. «Ты одна из тех, кто был заодно с Морфом?» – спросил я, готовый в любой момент броситься в атаку. Правой рукой я уже смог нащупать камень, который вполне сгодится в качестве оружия. Все, кто был причастен к взращиванию Донни, должны умереть. Это уже не люди, это монстры, мало чем отличающиеся от тех же морфов. Я вообще впервые увидела то корыто, когда оно начало тонуть. Решила, что кому-то может понадобиться моя помощь, вот и оказалась на его борту. Как раз в тот момент, когда ты прыгнул в этот огромный глаз, а потом и вовсе уничтожил больше половины туши того морфа. Ведь это сделал именно ты? Я лишь кивнул, и этого девушке оказалось вполне достаточно. Ну а я, дура, сама не знаю почему, прыгнула за тобой следом. Наверное, сразу не поверила, что вижу перед собой живого, нормального мужика. А он вот так взял и бросился от меня прямо внутрь к самой огромной твари, которую я вообще когда-либо видела. А я повидала тварей столько, сколько никто другой на Веригии и не видел. «Что это?» – спросил я, указывая на котелок. Все кристаллы были на месте, хотя она могла легко ограбить меня. Просто сказав, что ничего не знает ни о каких ядрах, а вытащила меня из реки уже без них. Одного этого уже вполне хватает для того, чтобы просто поговорить с этой девушкой. Сварганила похлебку из того, что смогла раздобыть в ближайшем городке, перед тем, как вытащить тебя из реки. С провиантом там не очень, но с голоду точно не помрем. Здесь фасоль, тушенка и куча всяких приправ. Даже сама не знаю каких, честно говоря, кулинар из меня не очень, но есть точно можно. После этих слов она взяла ложку, лежавшую рядом с ней, и, зачерпнув немного похлебки, отправила ее себе в рот, предварительно остудив. Сделав всего один глоток, она закашлялась и несколько раз ударила себя кулаком в грудь. «Что-то я переборщила с перцем, а так вполне годное варево. Садись, сейчас я тебе налью». «Как тебя зовут?» – спросил я, подтягивая к огню еще одно бревно, валявшееся рядом. Все же лежать на голом камне – не самое приятное занятие. Тело еще до сих пор не отошло от этого. Даже циркуляция энергии работала не лучшим образом, только-только начав разгонять холод. «Ванесса», – ответила девушка, наливая мне полную тарелку ярко-красной от специй и фасоли похлебки. «Есть еще галеты. Они практически безвкусные, но довольно сытные и отлично утоляют голод». От галет я также не отказался. После уничтожения Донни я истратил нереально много энергии, и ее восстановление сейчас было первоочередной задачей. Воспользоваться энергетическим кристаллом пока было нельзя, да и смысла тратить ценный ресурс именно сейчас я не видел. Вроде мне ничего не угрожает, а значит и восстановление может идти обычным способом, без стремительного форсирования кристаллом. Отправив в рот первую ложку, я едва не закричал от охватившего рот жара. Было такое ощущение, что это была не похлебка из фасоли, а расплавленный металл. Пожар пронесся по пищеводу и упал в желудок, откуда по всему телу тут же начало разливаться приятное тепло. Подобного эффекта я точно не ожидал. И даже несмотря на всю обжигающую остроту, принялся отправлять в рот ложку за ложкой. Это варево оказалось невероятно энергонасыщенным и охотно делилось со мной своей энергией. «Я Айзек», – только опустошив тарелку, представился я. Все равно Ванесса меня не торопила, да и именем она моим не интересовалась. «Так как ты оказалась на базе Макфинли, если не имеешь к ней никакого отношения? В реке находился тот огромный морф, и попасть на базу могли лишь члены той долбанной общины». «Говорю же, увидела с берега, как начали тонуть корабли, и решила посмотреть, нужна ли кому помощь. И вот так просто взяла и поплыла». «Нет, конечно», – рассмеялась Ванесса, отчего топик натянулся еще сильнее, охватывая грудь. А затем Ванесса просто исчезла. «Мне досталась способность мгновенного переноса в пространстве. Я повернулся и увидел ее, стоявшую метрах в 10 от меня. Помахав мне рукой, она исчезла, чтобы снова очутиться на своем месте перед котелком. «Добавки хочешь?» – спросила Ванесса, наливая себе очередную порцию. Я просто протянул пустую тарелку. Не ожидал, что в столь молодом мире появится способность телепортации. Она является одной из самых сильных, даже мощнее моего идеального отражения. Противостоять этой способности практически невозможно, а остановить ее обладателя возможно только используя поле полного энергетического молчания. Но подобные вещи в этом мире совершенно точно никогда не научатся делать. Это технологии высших архонтов, и даже у того, кто обратил свой взор на этот мир, наверняка нет ничего подобного. Разве что простые подавители, но они не способны остановить обладателя способности телепортации. Этот мир не перестает меня удивлять. Сперва три существа с ментальными способностями, теперь вот Ванесса с телепортацией. Не удивлюсь, если встречу кого-нибудь со способностью к аннигиляции любой материи и энергии. А ведь подобной способностью обладает одно единственное существо во всем известном мироздании – мой отец. «Из какого ты убежища? И как оказалась возле Оушена?» – спросил я. «Ведь Ванесса вполне может оказаться одной из тех, кто напал на убежище Стоун». Юрико говорила, что у этих диких имеются бойцы, не уступающие по силе ей или Еве. Ванесса отлично подходит под эти параметры. К сожалению, я еще не смогла найти место, где мне хотелось бы остановиться надолго. Я одиночка. А здесь оказалось просто потому, что решила посмотреть на океан. Каждый год с того момента, как случился этот кошмар, я прихожу на берег океана и вспоминаю, как все было раньше. Не знаю, там мне всегда становится спокойно и удается хоть ненадолго, но абстрагироваться от всего дерьма, что творится вокруг. Обычно я захожу с другой стороны побережья, пользуясь северным перевалом. А в этом году решила отправиться вдоль реки. Вот так и наткнулась на тебя. Я внимательно наблюдал за Ванессой, но так и не смог понять, говорит она правду или нет. После встречи с Эшли, мамочкой Сьюзи и остальными их прихвостнями, мне как-то уже совсем не хочется доверять людям. Необходимо как можно скорее найти Элли и посмотреть, какие силы на этот раз выставит против нас местный архонт. Если проиграем, то навсегда забудем о Сайле и всей дичи, что здесь творится. А в случае победы, придется нам брать все в свои руки и освобождать планету. В первую очередь, освобождать от тварей, подобных мамочке Сьюзи, а уже потом заниматься проблемой морфов. Ну а пока можно рассматривать Ванессу как потенциального союзника. Она способна мне помочь в поисках. Насколько я знаю, Ванесса должна иметь возможность телепортировать вместе с собой одного человека. А если ее способность находится уже на достаточно высоком уровне взаимодействия, то и целую группу. Ты видела еще кого-нибудь, кроме меня, рядом с той базой? Мой отряд должен был плыть к берегу на лодке.